Глава 20. Прелюдия в пустоте. I'm gonna do bad things. Я собираюсь совершать плохие поступки. Do it like it's nothing. Делать это так, словно это ничего не значит. Summer Kennedy. Bad things. Ангел. Кристи, я стою под дверью, впусти меня. «Момент, сейчас Элис встретит тебя!» — щебечет она и вешает трубку. Для автограф-сессии Кристи вместе со своим соавтором Софи Голд арендовали небольшое уютное лаунж-кафе в Мидтауне. Сейчас мягкие сиреневые кресла и серые диванчики пустуют, но скоро здесь будет настоящий аншлаг. Наша задача — все подготовить к встрече с читателями. «Привет, крошка!» — Элис целует меня в щеку и заводит внутрь. «Какое суперское на тебе платье, и такое сексуальное», — добавляет она, понизив голос. «Спасибо, давно пылилась в шкафу, повода не было надеть», — загадочной улыбкой отвечаю я. На мне черное платье-лапша без рукавов, облепившее тело, как перчатка. И главное его достоинство — горло, которое прячет порез на шее. После того, как зверь избил Руперта и похитил меня, нам еще не довелось собраться с девчонками вместе, как мы обычно это делали каждые выходные. Чтобы не высовываться на улицу и снова не встретиться со сталкером, я нашла отличную отговорку — срочный заказ для мистера Кэмерона. Конечно, я пересказала Кристи и Элис ту же байку о грабителе, какую напела Джесс, и мне вроде бы поверили. Сегодня я очень надеюсь, что никто не решит снова поднимать эту щекотливую тему. Но если кто-то из них заметит порез на шее, то вопросов не избежать. «Привет-привет!» — машет рукой Софи, расставляя книги на стенде. Кристи подходит ко мне, клюет в щеку и вручает крафтовый короб. «Привет, это открытки, нужно разложить их на столах!» — запыхавшимся голосом говорит она, сдувая со лба челку. «Не нервничай, все будет хорошо, я обещаю!» — подбадриваю я подругу. Каждый раз, когда проходят такие творческие вечера, Кристи не находит себе места от волнения. А Элис постоянно пытается влить в нее пару бокалов вина, чтобы успокоить нервы. О Софии ничего не могу сказать, мы с ней видимся первый раз в жизни. Она прилетела на эту встречу из Сиэтла, но Кристи ее обожает. Большего мне знать и не нужно. Через 2 часа кафе оживает теплым светом гирлянд, голосами гостей, приглушенной джазовой мелодией, вспышками фотоаппарата, запахом типографской краски и кофе. Стоило автограф-сессии начаться, Кристи расслабилась и с головой окунулась в любимую стихию, ставя подписи на титульных листах своих книг и общаясь с читателями. Здесь сегодня мне отведена небольшая роль, ведь обычно у писателя и художника разные поклонники их творчества. К автору приходят его читатели, даже если их знакомство началось с обложки книги. А у иллюстратора на фан-встречах присутствуют в основном такие же художники, как и он сам. У меня самой есть много любимых графических дизайнеров, за чьим творчеством я постоянно слежу, ставлю лайки в блогах и пишу комментарии. Несмотря на свою замкнутость, я люблю эти мероприятия за их особую атмосферу, где царит суета, веселье и общение с людьми, которых объединяют общие интересы. Здесь я чувствую себя в своей тарелке. В такие моменты я говорю себе: «Эй, Алана, ты видишь? Никто не смотрит на тебя, как на странную дочь сумасшедшей матери. Ты нормальная, такая же, как и все». И все же мне не удается полностью расслабиться и выбросить зверя из головы. Днем, послав его в преисподнюю, я переместила наш чат в архивную папку, чтобы не отвлекаться, но все время гадаю, писал ли он что-нибудь. Если да, то что? Снова пошлые угрозы? Пусть. Я знаю, что он не сунется сюда. Иначе ему придется снять маску. А он этого не хочет. Но почему? Чего он боится? Что я побегу в полицию с фотороботом? Мы оба знаем, что это бессмысленно. Мое заявление примут с неохотой и уберут в дальний ящик. И если даже начнут его искать, не поймают. Он ускользнет, как призрак. Алана, ты хочешь, чтобы его поймали и посадили в тюрьму? Теперь я и сама не знаю, чего хочу. С одной стороны, он меня пугает до чертиков, а с другой... Я еще никогда не чувствовала себя настолько живой и желанной. Но это неправильно. Это ненормально. Каждый раз, когда над парадной дверью звенит колокольчик, сердце в груди замирает, и я смотрю, кто пришел. Он не придет, Алана, не придет. «Кого ты весь вечер высматриваешь? Неужто Руперта?» — спрашивает Элис, подойдя ко мне сбоку. Я улыбаюсь ей одними уголками губ и возвращаю взгляд на подуставших писательниц. Софи то и дело разминает пальцы, а Кристи растирает затекшую шею. «Мне жаль, что с Рупертом ничего не вышло», — внезапно говорит Элис, пригубив из бокала вино. «Мне тоже», — размыто соглашаюсь я, не желая вдаваться в подробности. Вряд ли Элис знает, что он мне наговорил по телефону. «Все забываю спросить. Тот хрен, что присылал тебе письма, отстал от тебя». Я хмурюсь, делая вид, что не понимаю, о ком она говорит, а потом мое лицо озаряет наигранная догадка. «А, тот тип. Не, не знаю. Я уже и забыла о нем». Лгу я, пожимая плечами и качая головой. Мне жутко стыдно врать Элис в лицо, но так надо. «Вот и славно», — отвечает она и залпом осушает бокал. «Пойду еще попрошу налить, а то бармен скучает». Я смотрю ей вслед и ругаю себя за то, что даже не спросила о Мануэле. Элис не выглядит счастливой. «Мисс! Мисс Флетчер!» — вырывает меня из раздумий голос администратора Хелен. «Это просили передать вам», — говорит она, протягивая мне небольшую подарочную коробку черного цвета, перевязанную алой лентой. «Мне? А кто просил?» — удивленно уточняю я. «Не знаю, с курьером передали. Не волнуйтесь, там точно не бомба. Коробка очень легкая. Сами убедитесь». Я забираю посылку и благодарю Хелен. Та улыбается так, будто стала причастна к сюжету волшебной сказки. «Коробка легкая, но это не означает, что в ней нет ничего опасного. Я готова дать руку на отсечение, что ее прислал зверь. Удостовериться в этом мне помогает конверт с запиской под атласной лентой. Ангелочек, за тобой долг. Прямо сейчас ты пойдешь в туалет и откроешь коробку. Там будет новая инструкция. Постскриптум. Сегодня такой чудесный вечер. Не хочется никого убивать». По телу проходит волна жара от негодования. Я начинаю крутить головой, высматривая среди гостей высокого, широкоплечего парня с дьявольскими глазами. Тут вообще мало представителей сильного пола. Ведь Кристи и Софи пишут женские любовные романы. Та небольшая часть мужчин здесь — вторые половинки читательниц, и никто не напоминает моего преследователя. Его здесь нет. Я бы почувствовала его присутствие. Я колеблюсь, решая, стоит ли ввестись на новую провокацию. Но чем мне может грозить то, что в коробке? Не мышь же там дохлая, какую герой романа Кристи прислал своей бывшей девушке, чтобы позлить ее. Мне нужно узнать, что внутри. Иначе так и буду весь вечер гадать о содержимом этой чертовой посылки. Запершись в кабинке, я развязываю ленту, срываю черную обертку и выбрасываю в мусорное ведро. Открываю крышку коробки и натыкаюсь на новую записку. «Вот и умница. Хорошая девочка. Так и быть, сильно зверствовать не буду, если сделаешь все по инструкции». Под запиской лежит красное силиконовое нечто размером с губную помаду. Оно изогнуто в виде урезанной волны с шипами. И что мне с этим делать? Покрутив в руках эту штуку, я раскрываю лист с инструкцией от производителя и начинаю читать. Каждое новое слово вызывает во мне волны стыда. Щеки горят и становится нечем дышать, будто меня поместили в духовку. И трепет, Алана, ты же чувствуешь эту сладкую дрожь между ног? Закрепите вибромассажер на нижнем белье с помощью магнитной застежки. Широкое основание должно прилегать к клитору, а узкое зажато между половых губ, имеет 10 режимов скорости. Мой взгляд бегает с инструкции на стимулятор клитора и обратно, пока мозг судорожно пытается понять, что его хозяйке делать. Я не могу вставить это в свою киску и выйти в зал к гостям. Как он себе это представляет? Я спешно бросаю все обратно в коробку и закрываю ее, не собираясь его слушаться, пока перед глазами не встает строчка из первой записки. «Сегодня такой чудесный вечер. Не хочется никого убивать». Вот же псих. Я несколько раз бью коробкой в воздух, злясь на тупейшее положение, в котором оказалась, и корчу злую гримасу. Самое паршивое, что я не знаю, чего от него ожидать. Я чувствую, что он мне ничего не сделает, во всяком случае не убьет. Я ему нужна. Но не могу сказать того же о своих друзьях и знакомых. «Я убийца, Алана. На моих руках много крови. Я буду убивать до конца своих дней, потому что не могу без этого. Это зависимость». Он убийца. Его ждет огонь чистилища, но он меня тащит за собой. Я не могу рисковать ничьей жизнью. Это мой личный дьявол, и мне с ним сражаться в одиночку. Я вытаскиваю из коробки вибромассажер и, следуя инструкции, креплю к трусикам. Надев их, понимаю, что стимулятор полностью повторяет анатомическую форму моей киски. Он плотно прилегает к клитору, а узкий кончик оказывается между половых губ. Собираюсь с духом и нажимаю через ткань трусиков на выпуклую кнопку. Ничего не происходит. Может, он разряжен? Из груди вырывается короткий злорадный смешок, хотя я не исключаю, что он так и задумывал, проверить, выполню ли я его прихоть. Засунув коробку в ведро, я привожу себя в порядок и выхожу из дамской комнаты. Людей в зале не стало меньше, а будто наоборот прибавилось. Стеллаж с книгами почти опустел. Скоро Кристи и Софи смогут нормально пообщаться с читателями в зале. Стоя в дверях, я высматриваю пустое кресло, в котором можно спокойно посидеть и привести мысли в порядок. И в этот самый момент стимулятор в моих трусиках оживает. У меня перехватывает дыхание от того, что происходит между ног. Я замираю, пытаясь понять, не слышно ли его жужжание, и догадывается ли кто-нибудь из гостей о моем неловком положении. «Что с тобой, Алана? Ты подавилась?» — спрашивает Элис, внезапно появляясь откуда-то сбоку. До меня доходит, что я пучу глаза, как лягушка. «Нет, все хорошо», — с заминкой отвечаю я. Внезапно вибрация волшебным образом прекращается. «Вот черт! Должно быть, ею можно управлять дистанционно. Неужели зверь на самом деле здесь?» Я начинаю крутить головой по сторонам, ища его, пока не слышу оклик Кристи за спиной. «Алана! Алан, подойди на минутку!» Она машет мне рукой. Но я уже смотрю не на подругу, а на широкую спину того, кто стоит рядом с ней и одет, как английский дэнди, в черные брюки, белую рубашку и графитовый сюртук без рукавов. У меня все внутри опускается, и я даже умудряюсь на несколько мгновений забыть о том, что в моих трусиках творилось несколько секунд назад. Сердце в груди колотится пойманной птицей, кровь шумит в ушах, и все пространство сужается до затылка этого брюнета. «Иисусе, хоть бы это был не он!» На негнущихся ногах я подхожу к столу Кристи и с трудом выдавливаю. «Здравствуйте!» Время замирает. Мир вокруг словно перестает существовать. Я не знаю, почему у меня такая реакция. Он же человек, просто человек, не чудовище, не что-то мистическое. Он обычный живой человек. Но у меня все тело в раз деревенеет. Я даже пошевелиться не могу, ожидаю, когда он обернется ко мне. Мужчина неторопливо поворачивает шею в мою сторону. Первое, что я вижу, — ухоженную густую черную бороду. А второе — карие глаза и длинный острый нос. Слава Господу, я ошиблась. Выдохнуть от облегчения я не успеваю. Нет, Алана, это именно он! Зверь может надеть красивую одежду, налепить себе бороду и усы, вставить цветные линзы, но этим ему не обмануть меня. Мы оба это знаем. Он хищник, а я добыча. Я чувствую его кожей, ощущаю всем нутром. Его волнующий взгляд имеет немыслимую силу надо мной. Он смотрит пронзительно, глубоко, словно видит меня насквозь. Но при этом в нем есть что-то такое, от чего щемит в груди. «Здравствуйте, Алана!» Это его голос низкий, напоминающий шум прибоя. Мне кажется, что музыка стихает, как в дешевой комедии, и внимание всех обращается на нас. Меня накрывает паника, а в голове бьется единственная мысль — бежать, бежать, спасти себя. «Алана, мистер Доу пришел только ради встречи с тобой!» Радостно щебечет Кристи, поигрывая бровями. «Доу? Зовите меня Джон, прекрасная Алана. Вы можете подарить мне автограф?» Как ни в чем не бывало, спрашивает он, протягивая мне книгу Кристи и Софи «В плену страсти». Я беру ее в руки и поднимаю на зверя глаза в немом вопросе. «Зачем ты здесь?» Его губы трогает чуть заметная улыбка. В памяти сразу воскресает те сладкие ощущения, как он удовлетворял меня этими самыми губами. Как бы банально это ни звучало, но в животе у меня сейчас самое настоящее нашествие бабочек, и я ничего не могу с собой поделать. Мое тело трепещет рядом с ним. Кристи громко прочищает горло, намекая, что мой ответ сильно затянулся. Я сбрасываю себя на вождение и наклоняюсь к столу, чтобы подписать книгу. Моя рука резко дергается, когда эта штука между ног вновь начинает вибрировать. Я резко выпрямляюсь, захлопываю книгу и сую ему в руки. «Вот, всего хорошего!» — грубо говорю я, собираясь слинять отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Он знает, что я выполнила его требования. Больше я на это не пойду. Нужно срочно избавиться от вибрирующей штуковины в моих трусиках.